орить. Что это? Мертвые животные в сопе? Чумная крыса? Отравить нас хотят? Аксинья, поглядите-ка! Надеюсь, сама понимаешь. И меркнет, тухнет в пылких кухаркиных очах долгожданная сорпинка. Да сорпинки летут, когда барина колесом от ярости скорчил. Если же вы по доброте душевной считаете эти остроумные приемы жестокими, то так и быть, сделайте своим домашним такие подарки. Жене коробочку хороших сигар или бритвенный прибор, сынишке лампу для гостиной или материи на халат, а кухарке собрание сочинений Эмиля Золя, не знаю как им, но вам эти подарки доставят тихую радость. Устройство пасхального стола. О, сколько красоты и поэзии в праздничном столе, накрытом белоснежной скатерти! Сколько дразнящего, будящего аппетит в этих группах разноцветных водок и вин! Каким дьявольски соблазнительным топазом сверкает мартелевский коньяк, как сочные и плотно лежат в коробке лемаршановские сардины! Эй, тот огромный запеченный окорок, украшенный курчавой, разноцветной бумагой, с румяной коркой, художественно утыканной черненькими пятнами гвоздички. Это зернистая икра, свежая, пахнущая морем в круглой большой жестянке. Да-с, хорошо-то, но хорошо. А пойдите купите, без рубашки останьте. Разве визитер оценит? Он-то думает, все это так полагается. А, по-моему, достаточно ему рюмки водки и куска вареной колбасы. Пусть и за это будет благодарен. А стол все-таки украсьте, как у людей. Делайте же это так. Вина. Поставьте несколько запечатанных бутылок. Можно взять в магазине на прокат. Достаньте пустую бутылку из-под коньяку, налейте ее чаем и поставьте на видное место. Других же вин не откупоривайте, ради бога. Потому визитер твердо помнит правила. Раз вино откуплено, его надо пить, и водки выпьет, хорош будет. Окорок. Срежьте из окорока все мясо, спрячьте его подальше, покройте мостолыгу кожей, пусть стоит. Сардины. Металлический язычок, что торчит в одном углу коробки, незаметно подпилите напильником. Яйца. Вымажьте их красными и черными ализариновыми копировальными чернилами. Рекомендую. Дьявольски линяют. Зернистая икра. В пустую коробку из-под икры налейте доверху жидкого столярного клею, плотно закройте крышкой и дайте высохнуть. Вот и все праздничные хлопоты. Теперь, предположим, пришли визитеры. Вы радостно: «А, гости дорогие, Христос воскресе! Воистину, ну, не грех и закусить, чем Бог послал. Вам чего прикажете? Водочки? Нет уж, знаете, я коньяку. Пожалуйста, настоящий мартель!» Берете в руку, смотрите на свет, любовно подбрасываете, как ребенка, и нечаянно роняете на пол, с расчетом, что бутылка разбилась. Ах, черт возьми, какое несчастье! Что ж теперь делать? Придется уж водочки закусить, пожалуйста, ветчинки. Режьте, господа, сами, не стесняйтесь, будьте как дома. Что, одна кость там? А, это до вас Петр Иванович был. Так он того, хе-хе, весь окорочок усидел. А может быть, яичек не хотите? А вот сардинки, сейчас открою, где ключ. Трах! Эх, неудача, язычок сломался. Теперь как ее откроешь, проклятую, икры вам предложить, что ли? Открывайте банку, накладывайте столовой ложкой. Что, плотно закрыто? А вы покрутите, нет? Что, не открывается? Разве в теплую воду поставить? Может, отойдет через часик крышка? А пока колбаски рекомендую. Дивная колбаса, триплесяк, за ваше здоровье. Уже уходите? Ну, всего вам, всего-всего хорошего. Спасибо, что не погнушались хлебом, солью. Прилично вышло, прилично, дешево. Ну, так чего ж вам еще? Как изготовить дешевый сытный обед? На праздники хочется пообедать, особенно вкусно и особенно сытно. Как же изготовить себе наиболее дешевый и наиболее вкусный обед.